Глава 33. Всю ночь лагерь стоял на ушах. Ученики суетились и были на взводе. Преподаватели вообще себе места не находили. Слухи о том, что якудзы находятся на острове, и именно они похитили учеников, распространились и проникли в каждый уголок. Не было ни одного человека, который бы еще не знал, рядом с какой опасностью мы на самом деле оказались. Но самая большая фантазия у народа разыгралась по отношению ко мне. Обо мне пошли такие слухи, от которых мне и самому становилось смешно. Мол, я нашел какое-то особое волшебное чудовище, убил его и завладел его силой. И теперь этот остров для меня как дом родной. Все косо поглядывали на меня и обходили стороной. Хотя насчет завладеть силой они были правы. Когда вернулась Аки, ее группа принесла тело Изаму. Естественно, он был мертв. Хм, получается, они теперь никогда не узнают, что Изаму был попаданцем и просто скрывался среди учеников. Даже и не знаю, хорошо это или плохо. Возможно, я когда-нибудь расскажу им правду. Вопрос, поверят ли мне. Однако в любом случае, пока я не могу об этом распространяться. Хорошо бы подать смерть Изаму как войнушку между попаданцами, но пока у меня и своих проблем хватает. Но Аки словно прочитала мои мысли. Во всяком случае, сестра сказала, что Изаму погиб от рук якудза. И сказала это со 100-процентной уверенностью. И вот это меня прям напрягло. Неужели она обо всем догадалась и просто прикрывала меня? Что-то слабо верится. Но другие варианты выглядели еще более абсурдно. В итоге ученики под руководством старших преподавателей до самого утра патрулировали окрестности. Один раз и меня пытались выставить на патруль. Но я цыкнул, состроил недовольную гримасу и отправился в свою палатку спать. Как-нибудь уж без меня справятся. Я за эту ночь и так набегался. И никто больше не осмелился подходить ко мне с подобными вопросами. Только вот и поспать у меня не получилось. Слишком много адреналина. Поэтому всю оставшуюся ночь я пролежал на кровати, слушая суету снаружи. Правда, до рассвета оставалось всего пара часов, а потом всех учеников собрали и в экстренном порядке начали отправлять обратно на пароход. Как я понял, наша экскурсия закончилась, так и не успев начаться. И, пожалуй, сегодняшние события станут главным поводом для сплетен не только в нашей школе, но и, боюсь, во всей стране. Именно сегодня якудза сделали свой первый шаг. Я не мог понять, чего они добивались, но все точно было не просто так. Обратно мы приплыли быстро и без каких-либо проблем. Ученикам дали целых 2 дня, чтобы отоспаться, отлежаться и прийти в себя после всего случившегося. А потом снова в школу. Ну, не полных 2 дня, 1,5. Но и это безмерно радовало. Я надеялся, что меня не станут лишний раз дергать и допрашивать, так как еще на острове Окинава и в пути, пока мы плыли, уже успел ответить на 1 000 000 разных вопросов. Хотя от безопасников чего угодно можно ожидать. Тем более я был уверен, что правительство точно в курсе всего случившегося. Возможно, именно они захотят допросить меня еще раз, но уже с большим пристрастием. И если это случится, передо мной встанет выбор. Снова идти у них на поводу и тратить свое драгоценное время, или же ответить категорическим отказом, что приведет к войне с целым государством. Естественно, я такое не потяну, но вот уйти в подполье запросто. Правда, с последним другой вопрос. Что теперь случится с моими отношениями в якудза? Как они отнесутся к тому, что произошло на острове? Станут ли подозревать меня в том, что это именно я всех убил? И будут ли продолжать настаивать на смерти Аки? Если да... В общем, не хочется пока даже думать об этом. Я был уверен, что теперь окажусь меж 2 огней. Поэтому на всякий случай всю дорогу придумывал ответы на всевозможные каверзные вопросы, которые мне могли бы задать. Слава богу, что спасенные мной ученики не отличались красноречием и были так напуганы, что не добавили ничего нового к уже сказанному. После того, как мы высадились на берег и всех нас распустили по домам, я заметил, что возле меня трется Ами, та блондинка, которую я спас первой. Она явно что-то хотела сказать, но, видимо, не решалась. «Если ты еще раз хочешь меня поблагодарить, то не стоит», — улыбнулся я. «Я не особо люблю все вот эти разговоры». «Ой, да нет. Ну, то есть да, но не в этом дело». Она опустила взгляд и, потоптавшись на месте, начала пощипывать запястье. В общем, показывала все признаки того, что сильно нервничает. «Вообще-то хотела тебя пригласить в клуб, ну то есть не лично, я как бы...» «В клуб?» — я удивленно приподнял брови. «Отдохнуть типа?» «Вроде того», — выпалила она. «Дело в том, что почти весь наш класс собирается пойти в одно местное заведение. После всех этих событий все хотят выпить и слегка забыться». «Хм, а им пить-то можно в таких местах? Или это какое-то специальное заведение?» Пока я думал, Аме продолжала. «Просто я подумала, что никто из класса не осмелится тебя позвать. А мне кажется, тебе это больше всех нужно. Ну, после того. Ну, ты понял. В общем, ты не подумай ничего такого. Я не... Я просто решила тебя позвать со всем остальным классом». «Я понял», — перебил я ее бессвязные предложения. «Я приду». «Только куда и когда?» «Отлично», — улыбнулась она. «Все собираются сегодня в 9 вечера в клубе «Призма». Может, мне подождать тебя у входа?» «Давай», — ответил я. «Почему бы и нет? Тем более я-то ничего тут не знаю и не был ни в одном подобном заведении». «Все, договорились», — радостно закончила Ами, поклонилась и побежала в сторону группы учеников, которые дожидались ее. «Ну да, договорились». Я глянул на толпу, стоящую в ожидании поезда, и направился на платформу. Народа, естественно, было просто дофига. Хоть большинство жило в городе, либо на его окраине, и могло добраться на частном транспорте, но и попутчиков мне хватало. В итоге в поезде я всю дорогу простоял, но уже по дороге домой подметил, что нигде не видел Аки. С того момента, как мы разминулись на острове, ни на пароходе, ни на платформе ее вроде бы не было. И что удивительно, дома сестры тоже не оказалось. Так как мне не удалось ночью поспать, я быстренько соорудил перекус под горячий чай и улегся в кровать. Главное не привыкать к такому распорядку, чтобы день с ночью не перепутать. Хотя из-за одного-то раза ничего же не будет. Проснулся я за несколько часов до прибытия поезда, на котором собирался в город. И чувствовал себя, мягко говоря, разбито. Мне не хотелось ничего. Ни о каких клубах я даже и не думал. Но после того, как я немного размял кости и принял прохладный душ, жизнь заиграла новыми красками. Когда я пришел на платформу, людей было немного, лишь несколько парочек, которые, видимо, собрались на выходных отдохнуть в городе или тоже сходить в какой-нибудь клуб. И несколько пожилых людей. Вот, собственно, и все. Ну, хоть сейчас удастся доехать в нормальной обстановке, где не придется ни с кем толкаться. Кстати, а как я вернусь обратно? Только сейчас я об этом задумался. Ведь поездов поздно ночью в этом направлении нет. Что ж, получается, мне в любом случае до утра придется гулять? Хм. Ну ладно, посмотрим по обстановке. Добравшись до города, я немного прогулялся по окрестностям. На улице было оживленно. Сразу чувствовалось, что сегодня выходной, и люди хотят отдохнуть и повеселиться. По указанному адресу меня доставил специальный человек, извозчик. Я дал ему пару монет и вышел из транспорта. Здание клуба оказалось не особо большим, зато очень ярким. Вокруг него все горело разноцветными огоньками, и стояло огромное количество людей. Ого, что-то слишком людно. Я даже и не ожидал, что так будет. Сегодня я наконец-то решил одеться по-другому. Школьная форма достала окончательно. Только вот практически все вещи Джуна оказались мне большими. Спустя несколько месяцев я неплохо подтянулся. Слава богу, мне удалось найти у него какие-то старые брюки с рубашкой, которые он, видимо, почти не носил, потому что они были малы, и теперь выглядел более-менее презентабельно. А увидев Аме, я чуть было не раскрыл рот в изумлении. Я уже и забыл, как выглядят привлекательные девушки. Последней такой для меня была Милана. Сестра Джуна тоже казалась достаточно красивой, но я старался об этом не думать. А тут Аме, блондинка с распущенными волосами, в обтягивающем красном платье. Ее формы, которые обычно скрывались под школьной одеждой, сейчас прекрасно выделялись. Платье подчеркивало каждый изгиб. На какое-то время я завис и слегка засмотрелся. Поймав мой изумленный взгляд, девушка заулыбалась и помахала мне рукой. А подойдя, заговорила. «Привет, а ты вовремя. Рада, что все же решил к нам присоединиться». «Ага». Подумал, что развеяться не помешает. Хотя такие места мне и непривычны. А, тут громко музыка играет. «Ага, внутри еще громче будет. У нас недавно такие места появились», — снова заулыбалась она, объясняя мне то, что я и так должен был знать. «Слушай, ты не могла бы...» «Да-да, я все понимаю. Ну что, пойдем внутрь?» В клубе было не так много народу, как снаружи, и это меня порадовало. Как мне показалось, сюда даже не всех запускали, однако нас не остановили, и у охранников на входе не возникло никаких сомнений. Мы прошли через один зал, попали во второй, более темный, и направились к большому столику с креслами и диванами, за которым сидело около 15 человек. Много, но не весь наш класс. «О, Джун, привет!» — крикнул мне уже слегка выпивший парень. А я думал, что они в 9 только собираются. Когда успел напиться? «Привет!» — ответил я и окинул всех взглядом. Школьники выглядели дружелюбно, хотя некоторые и старались не пересекаться со мной взглядами. «Садись вон туда», — обратился ко мне парень, показывая на диванчик, на котором уже сидело два пацана. Они тут же подвинулись, и мне как раз хватило места. Но после этого Ами тоже попыталась втиснуться рядом со мной, и вот теперь стало тесновато. «Ты не против?» — спросила она, посмотрев на меня. «Все нормально?» — улыбнулся я. «Ами, ты можешь сесть сюда», — предложил тот же парень. «А, нет, мне и здесь хорошо», — ответила она. «Давайте чего-нибудь выпьем». «Ага, я уже 20 минут назад заказал», — прорычал наш одноклассник. «Да где этот гребаный официант?» «Который наш, вон он. От того столика совсем не отходит. Походу, там какие-то шишки сидят». «Шишки? Не смеши меня, кун. Какие тут могут быть шишки, кроме нас? Пойдем разберемся с ними». «Ты, по-моему, перепил. Они-то тут при чем?» «Я думал, мы отдыхать собирались», — произнес я, тяжело вздыхая. «А оказывается, здесь тоже разборки случаются». «Ну так, пару раз было. А вообще не приветствуется, конечно, иначе в следующий раз могут и не пустить. А ты что, хотел бы им морды набить?» — улыбаясь, поинтересовался одноклассник. «Я хотел бы выпить и расслабиться, только музыка больно громкая». «Это нормально, ты скоро привыкнешь», — прокричал парень настолько громко, словно мы все были глухими. «Хотя с такими темпами не удивлюсь, если скоро нам всем так кричать придется». «Можем сами заказать у барной стойки, так быстрее будет», — сказала мне Ами, слегка прижимаясь. «Или здесь просто еще более тесно стало?» Я почувствовал, как от нее приятно пахнет чем-то сладковатым. «Если быстрее, то пойдем». У барной стойки Ами заказала себе какой-то коктейль, а я просто попросил чего покрепче. Но даже я не ожидал, что тут окажется настолько ядреный алкоголь. Кое-как, выпив стопку, я закусил долькой лимона и уставился туда, где танцевали люди. Прямо посередине зала. Ами повернулась ко мне. «Хочешь пойти потанцевать?» «Честно говоря, не очень. Я просто не особо-то умею танцевать такие танцы. Ну вот выйти на свежий воздух не помешало бы. Я здесь всего ничего, а атмосфера уже давит. Не то чтобы мне здесь не нравилось. По-своему тут даже хорошо, просто к такой громкой музыке я не привык. А еще здесь было дымно, из-за чего в голове словно стоял туман. «Ну так пойдем на улицу, если хочешь. Я тоже не против подышать свежим воздухом», — посмотрев мне в глаза, согласилась она. «Или можем вообще уйти?» «Уйти? Только же пришли. А, кажется, я понял. Немного неожиданно, конечно. Но в целом Ами мне приятно как девушка. Я бы даже сказал, очень. Так что почему бы и нет? Я же хотел выпустить пар». «Пойдем», — улыбнулся я в ответ, и внутри меня что-то зашевелилось. Неужели Джун начал просыпаться? Или я перепутал это с другим шевелением? Перед уходом я хлопнул еще одну стопку их ядреного напитка и почувствовал, как тепло растекается по всему телу. На выходе стояло очень много людей, и практически все курили сигареты. И все вроде бы было как обычно, но я ощущал себя странно, словно кто-то постоянно на меня смотрел. И нет, не так, как Ами, и не так, как случайный прохожий. Несколько людей целенаправленно прожигали взглядами мою спину. Я быстро догадался, в чем дело. Что ж, прости, Ами, но, видимо, не сегодня, хотя я уже и сам настроился на бурную ночь. «Ами, ты должна уйти, срочно. Иди обратно в клуб и не выходи оттуда одна», — тихо сказал я девушке. «Что? Что такое?» Она непонимающе уставилась на меня. «Не задавай вопросов, просто слушай меня и все». «Хорошо». Ее взгляд тут же посерьезнел. «Ты уверен, что тебе не нужна помощь?» «Уверен, так лучше будет». Я почувствовал, как мое тело обволакивает невидимая оболочка, а следом за ней меня накрывает какой-то купол. Ноги сами собой куда-то зашагали. Магия была мощная, но я бы смог сопротивляться, если бы захотел. Мог, но не видел смысла. А еще я понял, что нечто пытается пробраться в мою голову, словно ментальная атака. Мою черепную коробку слегка защекотало, но я быстро отмахнулся от этого ощущения. Вот уж извините, но я никому не позволю копаться в моей голове. Я зашел за угол здания, а потом и дальше, в темную подворотню, где меня встретили 4 человека. Но я ощущал, что на самом деле их гораздо больше, не меньше 20. «Умный мальчик», — проговорил один из якудза. «Если бы ты начал сопротивляться, то просто умер бы. И не смотри так. Мы уже просчитали твои способности и возможности. Наверное, ты почувствовал мой купол, хотя он и невидимый, правда? Ну так я просто выкачал бы из него весь воздух, и дело с концом. И не надейся, что смог бы его разрушить. В лучшем случае ты лишь расширил бы его границы, чем просто продлил бы свои мучения, вот и все». Меня явно надеялись запугать, но именно это позволило понять, что убивать меня не хотят. По крайней мере, не сейчас. Слишком уж они боялись, что я совершу какую-нибудь глупость. Но то, что этот парень искренне верил, что может вот так просто меня убить, я еще не разобрался, что это за магия такая. Но он меня плохо знает. Хотя чего это я? Понятное дело, что он не знает меня вовсе. Иначе не стоял бы сейчас настолько расслабленно. Но я попытался внутренним взглядом оценить количество якудза. 20 человек. Из них минимум 4 невероятно сильные. Они действительно подготовились, всех мне не осилить. К тому же затылком я ощущал на себе нечто вообще убойное. То, что было готово в любой момент просто взорвать мою голову. «Что вам нужно?» — спокойно произнес я, решив не уточнять, кто это такие. «И так все понятно. Сегодня я хочу отдохнуть. У меня выдались ужасные выходные. А ведь обещали всего-то экскурсию». «Вот именно. Об этих выходных мы и хотим поговорить. Точнее, наш босс желает. Иначе с тобой никто не церемонился бы». «Босс, значит. Ну ладно. Пойдемте». Я равнодушно пожал плечами, чем изрядно удивил присутствующих. Через 25 минут я уже стоял напротив главы якудза этого района. Меня завели в кабинет и тут же вышли, оставив нас вдвоем. Но обстановка была совсем другая, не то что в прошлый раз. Я почувствовал запах смерти. Стояла гнетущая атмосфера. Воздух давил на плечи с такой силой, что я еле сдерживался, чтобы не упасть на колени. Меня всего трясло. Босс был в ярости, и, кажется, я недооценил его. Я ощущал его силу, а подобное я чувствовал лишь раз, перед своей смертью. «Ты знаешь, почему ты здесь?» — проговорил он, встав из-за своего стола. «Нет, не шути со мной», — рыкнул он, и мне показалось, что у меня в теле лопнуло несколько сосудов. «Я тебе не эти сосунки. Не собираюсь недооценивать твою силу и давать какую-либо возможность. И еще один подобный ответ, и ты умрешь». «Я лишь догадываюсь», — выдавил я, зажмурившись от боли. «Так, значит, догадываешься». Он посмотрел на меня, и мне показалось, что комната словно сжимается. На меня начало давить абсолютно со всех сторон. Я упал на одно колено. А потом все неожиданно прекратилось. В комнату вбежал один из охранников. Он тяжело дышал и открывал рот, явно не зная, стоит ли прерывать босса. «Что случилось? Не видишь, я занят», — прорычал глава. «Босс, там это...» Он еле сдерживал дрожь в голосе, а в его словах чувствовалась тревога. «Российская империя...» «Что Российская империя? Не беси меня, говори же быстрее, а не то отправишься следом за этим». «Российская империя...» Он выждал несколько секунд, сглотнул и продолжил. «Напала на нашу страну».